Моя прислуга быстро привыкла к вашему присутствию в доме. Но, Артемис, не стоит беспокоиться. К полудню мы уедем. Я привел вас сюда не для того, чтобы обсуждать ваш отъезд. Я хочу... Мы вам очень признательны, сэр. Даже не знаю, что бы мы делали без вашей помощи. Надеюсь, вы остались довольны вознаграждением. Меня вполне устроил журнал вашего отца. Спасибо. В вашей благодарности я не нуждаюсь, — сказал он. Она сцепила руки за спиной. Перед отъездом мне хотелось бы извиниться. Кажется, несколько раз в разговорах с вами я обронила, что вы человек с щудинкой. Да, я действительно с щудинкой, и это еще мягко сказано. Но я никогда не считала вас ненормальным. В темноте ее глаза лучились искренностью, и хочу, чтобы вы это знали. Правда, в последнее время бытует мнение, что в моей семье тоже сильна склонность к чудачествам, и я не лишена этой фамильной черты. Спасибо за напоминание. Вы зря с такой готовностью соглашаетесь, Артемис. Когда мы с вами только познакомились, вы припомнили следующее выражение. Клин клином вышибают. Чтобы поймать вора, нужен вор. И все в том же духе. А как вам понравится такая пословица? Чудак чудака видит издалека. Она испуганно покосилась на него. Что вы хотите сказать? То, что двум людям со странностями легко найти общий язык, и брачный союз таких личностей может стать весьма удачным для обеих сторон. Она переспросила. Брачный союз? Конечно, при условии, что их странности дополняют друг друга и хорошо согласуются между собой. Конечно, нерешительно проговорила она. Мне представляется, что мы с вами пара взаимно совместимых чудаков, решительно наседал Артемис. Думаю, вы согласитесь с моим мнением. Она застыла в тени высокой стены. Капюшон плаща скрывал ее глаза. Артемис ждал ответа, невольно затаив дыхание. «Боже мой, Артемис, вы просите моей руки?» «Как вы уже заметили, у меня, как у жениха, много недостатков. Я Иван Загарец, я торгаш». «Да-да, все это я знаю. Я никогда не считала вашу торговую деятельность серьезной помехой, сэр. А что касается вашего ванзагарства, то ведь и я знакома с этим учением. Не мне вас осуждать». «Тем не менее, вы меня осуждали». «Послушайте, Артемис, если вы будете оборачивать против меня каждое оброненное мною замечание, помимо вашей неприязни к ванзагарцам, есть еще кое-какие затруднения. Видите ли, я слишком долго жил один, пестуя свою месть, которую уже давно должен был осуществить. Мне кажется, это наложило на меня некоторый отпечаток». «Мы все несем на себе отпечатки нашего прошлого, Артемис». «Да». «Но я уже не молод. Во мне нет легкости, присущей юношам». Он помолчал. «Вряд ли я вообще когда-то обладал легким характером». «Но вас трудно назвать стариком, сэр. На мой взгляд, вы превосходно сочетаете в себе зрелость и энергию». «Зрелость и энергию?» «Да. И раз уж на то пошло, то в моем характере тоже мало легкости, присущей молоденьким девушкам». Так что, как видите, в этом отношении мы с вами отлично подходим друг к другу. «Вы выйдете за меня замуж, Мэдалин». Она молчала, и его охватило отчаяние. «Ради бога, Мэдалин, скажите, вы выйдете за меня замуж?» Она застонала. «Вы должны сначала сказать, что любите меня». «Я должен сказать?» Он схватил ее за плечи. «Черт возьми! Так вот почему вы томите меня неизвестностью, разрывая мне сердце на части? Потому что я не сказал вам о своей любви?» «Это не такая уж маленькая оплошность, Артемис». Он смотрел на нее во все глаза. «Неужели вы не знаете, что я люблю вас так сильно, как еще никогда и никого не любил?» Она улыбнулась. «Нет, не знаю. Вы об этом никогда не говорили. Но теперь говорю, черт возьми». Он прижал ее к груди и пылко поцеловал. От этого поцелуя у Мэдалин занялся дух. Артемис поднял голову. «Так вы выйдете за меня?»